«Имя цели?» – после паузы спросил мандалорец. «Их несколько», – улыбнулся Винду. «Магистры, если это вас не смущает, хорошая будет охота», – ответил Джанго. «Я могу взять надежных людей для гарантии успеха операции?» «Можете. Вы даже не спросите цену работы, вы мне ее назовете прямо сейчас. 10 миллионов. За каждого магистра из списка, который вы получите в течение часа», – ответил Винду. «Ликвидировать их приедется по тому графику, что будет указан в документе». Фет молчал некоторое время, а потом поинтересовался, как именно стоит обставлять их смерти. «Несчастные случаи», — ответил Мейс, «так, чтобы не смогли ничего понять. Джедаи могут становиться призраками силы и влиять на физический мир, потому это и в ваших интересах». «Я понял вас», — отозвался Джанго. «Что ж, мне нужно не меньше 2 недель на подготовку команды, а потом, жду список, от места и времени будет зависеть способ». «Хорошо, конец связи». Когда экран погас, магистр закрыл глаза. Ему совершенно не нравилось идти таким путем, но, Йода, чем больше Винду анализировать ситуацию в Ордене, тем больше понимал, что гранд-магистр творит невероятные по своей жестокости вещи. Он сводит несовместимых одаренных, делая их парами учитель-ученик. Позволяет себе единолично вмешиваться в самые разные вопросы, порой переходя черту дозволенного, что далеко не раз приводило к смертям весьма перспективных рыцарей и мастеров. А уж состав совета, практически, ручной. Из 11 магистров, только 5, включая Мейса, действуют здраво, в том время как остальные 6, слепо поддерживают Йоду. Пускай не всегда полностью, но они никогда не пойдут против него. Более того, с текущим составом бессмысленно даже пытаться отстраниться гранд-магистра. Просто не будет необходимого большинства. И почему все так сложно? Вздохнул магистр. Йода практически не покидает стены храма. Из-за этого устраивать попытку его ликвидации. Винду не был дураком и понимал, что именно сейчас это бессмысленно и нереализуемо. Древний гранд-магистр все еще силен и способен на невероятные для остальных джедаев вещи. В храме, где все пропитано его силой и волей, пытаться убить Йоду бессмысленно. Он почувствует угрозу и примет меры. Потому и остается ликвидировать тех, кто поддерживает гранд-магистра, а затем, добившись появления в совете более умных джедаев, благо такие на примете уже имеются, лишить Йоду статуса, а затем и вовсе отстранить от управления орденом. А потом уже будет ясно, как быть. Скорее всего, придется идти жестким путем, добиваясь изгнания. Но почему? В который раз задался вопросом Мейс, пытаясь понять мотивы гранд-магистра. «Что тебя заставило творить это все?» «Выбив из рук Ашер меч, я перекатом ушел из-под удара Дитра, а затем, используя ускорение, нанес удар по ногам Ферза, принимая на шато клинок Лапина. И если первый мой противник, рухнув на покрытие тренировочного зала, предпочел оставаться на месте, лишь наблюдая за нами, то второй тоже применил ускорение, почти догоняя меня в скорости. Следующие несколько секунд мы с Дитра обменивались ударами, периодически пытаясь достать друг друга с помощью шата, а затем Драллик окликнул нас. «Стоп, поединок закончен». Остановившись, мы поклонились друг другу, деактивировав тренировочные мечи. «Интересная комбинация получается», — покачал головой Лопин, крутя рукоять своего шата над ладонью, несколько непривычно, но если приноровиться, то можно много чего натворить. «Да и в качестве защиты подойдет», — кивнул я, направляясь к Ашеру, поднимающемуся с пола. «Ты как, сволочь ты, Скайуэкер?» – выркнул Фирс, но быстрый. Оглядевшись, я покачал головой. 4 гуманоидных дроида и 10 сфер, ставшие жертвой сегодняшней тренировки, активировались, выходя из режима поражения. Во время таких вот поединков, получив удар тренировочного меча или отбитый собственный выстрел, они принимались имитировать уничтожение, валяясь на полу. «Недостаточно», — вздохнул я, — «вы меня серьезно погоняли сегодня». «Обильная практика с другими юнглингами», — усмехнулся Лопин, — «правда, до тебя далеко, но нам обоим уже надо не один на один сражаться, а против 2-3 ровесников. С теми, кто старше, тяжелее, у них масса больше и руки длиннее, проще до нас добраться». «Ничего, все и у нас будет». За прошедшее время мы трое действительно серьезно продвинулись в своей подготовке. Причем, речь идет именно о фехтовании и силовых техниках. Драллик смог добиться от нас именно того, чего и хотел, эффективного применения имеющихся знаний на практике с постоянным ростом возможностей за счет нарастающих нагрузок. Правда, возникли сложности с другой стороны. Кеноби, несмотря на свои хорошие задатки, оказался в несколько странном положении. Неожиданно для себя мой горе-учитель оказался слабее по всем пунктам, и в силовых техниках, и в фехтовании. Не меньше сложностей у него возникло и с уровнем образованности по техническим предметам. Навыки управления космическими кораблями тоже оказались не на самом выдающемся уровне. Нет, среди джедаев он действительно находился в числе лидеров по всему этому списку. Во всяком случае, уже сейчас мало кто из рыцарей сможет справиться с ним в поединке один на один. До уровня мастера он еще не дорос, проигрывая практически всем обладателям этого титула просто из-за отсутствия опыта. Однако, оказываясь на одной площадке со мной, парень, коему недавно исполнилось 19, неожиданно для себя, проигрывал 10 поединков из 10. Причем, ему не помогали и техники силы, благо, он в этом деле изрядно подтянулся. Та подготовка, которую мне дал Драллик, оказалась на голову выше всего того, что мог выдать Оби-Ван. Причиной постоянных проигрышей сего учителя собственному ученику была разница потенциалов в силе. Я попросту чувствовал и осознавал, как он будет действовать, благодаря чему строил поединок наиболее удобным для меня образом. А, ведь, имелся еще один фактор, о котором не подозревал Кеноби. Моя прошлая жизнь, опыт многочисленных боев, полученный тогда, тяжелая школа войны, поражений, потери пролитой крови. Я попросту не позволял себе попустительства, выжимая из себя на тренировках максимум и еще немного. Воспоминания о том, что такое горечь поражения, каково это, потерять тех, кого считал друзьями и соратниками из-за собственной слабости. Это все подстегивало меня, заставляя выкладываться так, как никто другой не делал. Ведь для большинства современных джедаев ежедневные занятия – рутина и обыденность, а не вопрос выживания. Собственно, такая ситуация выбивала Оби-Вана из колеи, раздражала и приводила к тому, что молодой рыцарь периодически срывался на совершенно неуместные споры. К счастью, все это происходило в стенах храма, поскольку высший совет запретил рыцарям, чьим падаванам не исполнилось 16, покидать территорию ордена. Казалось бы, мелочь, но в определенной ситуации она может оказаться опасной, особенно в свете так и не исчезнувшей, судя по видениям, угрозы превращения в обезумевшего киборга, хорошо прожаренного на берегу магматического потока. Потому я не только не избавился от идеи устранения Кеноби, но и укрепился в данном мнении. Даже с учетом разницы в нашей подготовке в данный момент времени, когда-нибудь Оби-Ван может стать опасен. Удачное стечение обстоятельств, момент моей слабости или полученное ранение. Вариантов великое множество. Причем, нельзя исключать и сугубо административный вариант, при котором Кеноби вполне может меня подставить или же, заполучив некий компромат, предоставить его совету. Полагаю, именно слабость Оби-Вана в сравнении со мной, его же учеником, и заставила парня искать утешение, иначе я это не назову. Кеноби стал постоянным гостем в кабинете Йоды, где мог находиться часами. О чем именно они разговаривали, к каким выводам приходили и что планировали, я мог лишь предполагать. Однако, подобный расклад напрягал и вызывал острое желание отрезать Оби-Вану голову. Йода, главный виновник не только ряда лично моих проблем, но и сложностей с сенатом у всего ордена в целом. И это без учета его неприкрытой ненависти лично ко мне. Гранд-магистр даже не пытается скрыть свое желание избавиться от меня любым способом. Если бы невозможные проблемы с остальными магистрами и угроза последующего разделения среди джедаев, он мог попытаться убить меня. Останавливает Йоду от такого поступка исключительно риск открытого конфликта с остальными членами Совета, которые вполне могут пойти на крайние меры. И Гранд-магистр, при все его могуществе и опыте, пройти 11 опытных одаренных не выстоит. Разговоры. Рыкнул Цин, подойдя к нам, отправляйтесь приводить себя в порядок. Скайуэкер, тебя и Кеноби желает видеть Винду. Он передал, чтобы вы оба были прилично одеты, а не в повседневные свои наряды. Я понял, мастер. С недавних пор высший совет произвел реформу не только внутреннего распорядка и учебных программ, но и целого ряда иных вещей. Например, у джедаев появилась мирская одежда, как стали выражаться некоторые личности. Если конкретнее, то рыцари и падаваны обзавелись чем-то вроде офицерских мундиров темно-серого цвета, хоть и отличающихся от принятых на флоте и в армии в сторону более широких рукавов и брюк, позволяющих сохранить подвижность. К ним в комплекте шли обязательные черные перчатки, а также высокие сапоги, доходящие до колена. Поверх одежды надевались наручи, щитки, защищающие голени, а также свободная накидка-бронетка не черного окраса. Произошли эти нововведения после неожиданной смерти магистра Ядль, чей корабль взорвался в атмосфере при заходе на посадку. Произошло это прискорбное для многих событие около полугода назад и, с тех пор, список внезапных смертей среди руководства Ордена лишь увеличился. Ведь еще через 2 месяца погиб Иткот. Магистр Забрак так и вовсе умудрился стать жертвой пиратов, атаковавших его корабль близ Хотта, куда члена высшего совета зачем-то понесло в гордом одиночестве. А 2 недели назад в силу отправился еще один выдающийся джедай, Сайя Ситин. Иктатчи погиб совсем уж глупо, из-за неисправности ультразвукового очистителя, заменяющего на большинстве космических кораблей душ. Устройство попросту освежевало джедая, оставив в кабинке на месте магистра кровь, куски мышечных тканей, да груду костей. Вчера же пришла еще одна печальная новость. Дипа Биллаба скончалась во время перелета между Корусантом и Куатом. Магистра направлялась к комплексу верфи, где намеревалась оценить неожиданно предоставленные юстицией для обкатки корабли. Увы, но вышедшая из строя система жизнеобеспечения не оставила ей шансов. К моменту выхода из гиперпространства на борту ее корабля был лишь промороженный космическим холодом труп. А Дигалли повезло больше. Несмотря на то, что у ее газанти произошел взрыв реактора, она смогла спастись, успев покинуть судно с помощью спасательной капсулы. Однако, на том злоключения магистра не закончились. Как оказалось, система жизнеобеспечения капсулы попросту не работала, а запасов воздуха, кроме тех, что оказались закачаны основными системами газанти, не обнаружилось. Чтобы выжить, магистра погрузилась в неизвестную мне форму транса, благодаря которой изолировала себя от внешней среды силовым барьером, умудрившись при этом замедлить дыхание и сердцебиение до минимума. Таким образом она продержалась до прибытия спасателей. Правда, теперь ей предстоит длительный курс реабилитации, поскольку женщина получила сильнейшее обморожение, да и последствия кислородного голодания для ее организма не прошли даром. В течение этих 6 месяцев в Высшем Совете 5 раз поднимался вопрос отстранения гранд-магистра Йоды, и всегда не удавалось получить большинство. Даже те, кто искренне поддерживает магистра Винду, инициировавшего данные разбирательства, не готовы отказаться от наличия в Высшем Совете древнего джедая. Йода, своей политикой работы с каждым поколением юнглингов сделал кое-что очень важное лично для него. Он стал символом храма и ордена, неотъемлемой частью организации. Из-за этого вышвырнуть гранд-магистра из структуры власти оказалось невероятно сложно. К тому же, недавнее голосование по этому же вопросу привело к серьезным бурлениям среди джедаев. Орден оказался на грани разделения. Около 1/3 одаренных, находившихся в храме, были готовы покинуть наши нестройные ряды в случае ухода Йоды. Собственно, именно данный факт и остановил Высший Совет, не дав пойти по наиболее радикальному пути, изгнание гранд-магистра за массу нелицеприятных деяний, совершенных им за годы фактического правления. Зато удалось принять важное и опасное для Йоды решение – отстранить его от обучения юнглингов и запретить участие в вопросах выбора учеников рыцарями. Собственно, теперь данный вопрос будет находиться на постоянном контроле Аппаранцисиса, Ерэля Пуфа и нового члена Высшего Совета, магистра Шаакти. Судя по слухам, которые умудрился собрать Оби-Ван, сия особо отличается не только весьма выдающимися формами, которые предпочитает скрывать с помощью свободной одежды, но и острым умом, деловой хваткой и едва ли не математическим складом ума, поскольку известна расчетливостью и предусмотрительностью. Приведя себя в порядок, я одел недавно принятую для выхода в свет форму и, повесив на пояс меч, направился к кабинету магистра Винду. Оби-Вану сообщение было отправлено еще из тренировочного зала. «Входите», — раздался голос Винду из динамика, когда я добрался до нужного места. Пожав плечами, я нажал на кнопку «Открыть» на панели и вошел в кабинет. С момента моего прошлого тут появления, которое имело место около 3 лет назад, не изменилось ничего, кроме его хозяина. И без того мрачный Карун еще больше стал походить на взбесившегося ранкора. Правда, больного, исхудавшего и уменьшившегося в росте. Никакими иными словами не удалось бы описать то, что произошло с магистром. Осунувшийся, выглядящий уставшим, мужчина, лоб которого теперь пересекали глубокие морщины, казался чем-то потусторонним в светлом кабинете, выполненным в кремово-песочных тонах. Под его глазами обнаружились темные круги, коих раньше я не замечал. «Доброго дня, магистр!» — «Проходи, Энакин», — кивнул на одно из гостевых кресел Винду, — «и присаживайся». «Спасибо». Кеноби уже находился тут же. Он умостился на соседнем кресле и с нескрываемым интересом наблюдал за хозяином кабинета. Сам Винду, закончив что-то печатать, поднял свой взгляд. «Энакин, я знаю, как важен для тебя вопрос освобождения матери. Из-за ряда проблем ситуация затянулась, как ты понимаешь, но мне удалось найти, если не выход, то шанс. Я вас слушаю. Интересно, подумалось мне, магистр помнит и даже не прекращал попыток решить вопрос. Что же его заставило действовать? Поверить в то, что он так печется об одном единственном ребенке одаренном, более чем проблематично. Надо обдумать. Через час у нас состоится встреча с разумным, который может оказать содействие в этой проблеме», — добавил Винду. «Он не джедай, благодаря чему есть шанс на успех. Вы уверены, что это хорошая мысль?» — покачал головой Кеноби. «Доверять информацию о родственниках Энакина посторонним. Это лучше, чем ничего не делать, пока моя мама в рабстве», — повернулся я к Оби-Вану. Кеноби мгновенно замолк, покраснев и виновато глядя на меня. «Мне кажется, рыцарь», — выделил титул Оби-Вана Винду, — «вы слишком много времени тратите не на тренировки, а на общение с гранд-магистром. Хочу заметить, что ему уже 9 веков, а сама жизнь Йоды уже близится к закату, как и у любого другого живого существа. Надеюсь, вы меня поняли?» «Да», — кивнул Кеноби, — «я вас понял, магистр». «Хорошо», — произнес Винду, окинув нас обоих взглядом, — «значит, можно отправляться». «Как интересно», — мысленно хмыкнул Сидиус, ожидая появления Винду, — «джедай просит помощи». «Знал бы магистр, у кого ситх, несмотря на свои планы в отношении джедаев, не собирался отказывать Винду. Более того, он сделает все для того, чтобы выполнить просьбу магистра. Сейчас Сидиусу необходимо получить максимальное доверие и содействие ордена, из-за чего придется задействовать любые ресурсы для достижения этой цели. Главное, чтобы не в ущерб себе. Приближение группы довольно могущественных светлых одаренных, которое ситх ощутил издали, заставило его напрячься. Кто-то обладает заметно большей силой, нежели самые выдающиеся члены высшего совета, и этот кто-то приближается. Проверив крепление рукояти меча в рукаве, владыка сделал глоток кафа, приводя мысли в порядок. Чем бы ни закончился визит джедаев, необходимо быть готовым к любому развитию событий. Когда светлые одаренные оказались за дверями кабинета, ситх сделал глубокий вдох, ожидая увидеть кого угодно. Например, кого-то из древних магистров их ордена, умудрившегося вынырнуть из бездны времени и космоса. Однако, реальность выбила мужчину из колеи. «Что, мальчик?» – опешил Сидиус. «Тем самым могущественным джедаем, что превосходил по своей силе весь нынешний высший совет вместе взятый, оказался Энакин Скайуэкер, которого канцлер, хоть и не мгновенно, но узнал. Странный ребенок, умудрившийся ранить Мола и увести статуина Джинна, Кеноби и Амидалу. Да, с памятных событий прошло 5 лет, и он изменился. Однако, черты лица и глаза, нет, этот твердый взгляд остался прежним, опасным, похожим на прицел бластера, такой же холодный и оценивающий, просчитывающий. Интересные расклады подкидывает сила, подумал Палпатин, взяв себя в руки. Впрочем, возможно, что это мне на руку. Быстро проанализировав внешность гостей и то, как именно они себя держали, ситх понял, что в этой компании есть 2 хищника, Винду и Скайуэкер. А вот третий посетитель казался Палпатину знакомым, но понять, кто это, сразу не удалось. Только смутное понимание того факта, что информация о нем где-то уже появлялась. Еще более интересной для владыки была форма джедаев, недавно появившаяся у ордена. До сего момента увидеть своих врагов в ней воочию не удавалось. Теперь же, окинув взглядом троицу джедаев, Палпатин понял, что некто решил попросту вернуться к истокам и вновь сделал обязательное ношение офицерского костюма, предназначавшегося для рыцарей, отправленных на флот, 3000-летней давности. Интересно, мысленно хмыкнул Сидиус, видимо, слухи не врут, и внутри ордена имеет место некий разлад, да и резко увеличившаяся смертность среди членов высшего совета, причем, без моего участия в этом важнейшем деле. Или среди джедаев находится замаскировавшийся ситх, решивший уничтожить их организацию изнутри. «Приветствую вас, господа джедаи», — произнес ситх, поднимаясь из кресла и направляясь к своим гостям. «Я рад вас видеть, хоть подобные встречи ныне стали редкостью». «Приветствую вас, господин канцлер», — произнес Карун, поворачиваясь к своим спутникам, Позвольте представить вам этих молодых людей, рыцарь Оби-Ван Кеноби и его ученик, Энакин Скайуокер. А, спасители Набу и Амидалы, кивнул Сидиус, подходя к искомым личностям, я нижайше прошу прощения, господа. У меня не было возможности в те годы поблагодарить вас за ту помощь, что вы оказали моей родине. Я искренне рад вас видеть вживую. И если вы в чем-то нуждаетесь, то я приложу все усилия, дабы помочь вам. Ведь это будет самым меньшим, что в моих силах сделать в качестве благодарности за ваш героический поступок. Говоря все это, Сик стоял перед Скайуокером и смотрел именно на подростка, словно бы обращаясь конкретно к нему. Одновременно с этим Сидиус ощущал острое раздражение и неприкрытую зависть от Кеноби, который, покраснев, наблюдал за канцлером и своим учеником. «Какая реакция на похвалу в адрес Энакина?» – удивился владыка, совершенно несвойственная джедаям. «Да и любой учитель всегда будет горд за достижения своих учеников. А здесь, а Кеноби точно джедай?» Винду, наблюдавший за Палпатином с явным удивлением, хмынул и произнес: «Можете, господин канцлер». «Да, замечательно», — улыбнулся мужчина, «и раз уж до этого дела дошло, то вы не могли озвучить суть вашей просьбы». «Просьба, из-за которой я просил этой встречи», — вздохнул Мейс, «касается не столько ордена, сколько сего молодого человека», — кивнул на Скайуокера магистр, точнее, его матери. «Видите ли, она находится на Татуине, в рабстве, и у нас, джедаев, из-за проблем с сенатскими комиссиями, сейчас нет возможности самостоятельно разрешить эту проблему». «Вот как?» – задумался Палпатин. «Я так понимаю, что вопрос далеко не в цене выкупа». «Да», – кивнул Винду, «я обращался к некоторым моим контактам. Они пытались решить вопрос через свои каналы, но дело застопорилось. По какой-то причине ее отказываются продать. Кому угодно. Интересно», – покачал головой Ситх. «Что ж, у вас какие-то детали по ее месту нахождения и...» «Да», кивнул магистр, «Татуин, город Мос-Эспа. Саму женщину зовут Шми Скайуокер». «Шми», — мысленно усмехнулся Палпатин, «помнится, так звали сестру Сайфадиаса. Я тогда думал, что имя редкое». «Это все?» — записав все сказанное магистром, спросил Палпатин. «Есть изображение», — ответил Винду, активируя свой датапад. Взяв его, Ситх уставился на изображение женщины, которую в последний раз видел около 14 лет назад. «Шмидиас, вот почему мальчик так силен», — понял Палпатин, — «эксперимент Плагоса удался. Он действительно получил невероятно сильного одаренного, запредельно сильного, невероятно». С трудом удержав лицо нейтральным, Сидиус громко вздохнул. «Красивая женщина, и как жаль, что она оказалась в рабстве». «Шми, говорите, красивое имя, редкое». «Магистр, я даю слово, что сделаю все возможное, чтобы вытащить эту женщину из рабских оков. Я обещаю вам, она обретет свободу. Я буду признателен вам за это, господин канцлер», — поклонился магистр. «К тому же, вы всегда можете рассчитывать на поддержку лично с моей стороны и всего нашего ордена». «Оставьте, Мейс», — махнул рукой канцлер, — «рабство — это ужасная вещь, и жаль, что не удается искоренить его полностью. Да еще и Сенат не желает вернуть в Уголовный кодекс ответственность за содержание рабов и работорговлю», — покачал головой Палпатин. «Сенаторы», — брезгливо добавил Ситх, в данном вопросе совершенно не скрывая своего отношения к политикам, «порой мне кажется, что они и своих детей продадут за звонкую монету». «Все так», — кивнул Винду, «и надеюсь». «Неделя», — поднял руки Ситх, — «через неделю Энакин увидит свою мать. Я вам обещаю». «Благодарю вас, ваше превосходительство», — тихо произнес Скайуокер, со странным сомнением глядя на Сидиуса. «Пока еще рано, молодой человек», — покачал головой Палпатин, — «скажите спасибо после встречи с матерью. И, знаете, я очень надеюсь, что вы станете частым гостем моего кабинета, Энакин. Я очень благодарен вам за то, что вы сделали для Набу. Впрочем, не только для нее. Вы, своим подвигом, не побоюсь этого слова, помогли всей республике». Когда за джедаями закрылись створки дверей, Сидиус уселся в кресло, обдумывая произошедший разговор. Включив свой датапад, мужчина вставил карту памяти, отданную магистром. Спустя несколько мгновений взгляд Ситха уперся в изображение Шмидиас, умудрившийся разгромить лабораторию его покойного учителя, Дарта Плагоса. «Я выполню свое слово», — усмехнулся Сидиус. «Я всегда исполняю обещанное». «А потом ты умрешь», — мысленно добавил Ситх, — «а твой сын будет служить мне, как и было запланировано изначально». Выдохнув, Палпатин активировал терминал и принялся набирать сообщение. Спустя несколько минут электронное письмо ушло на почту одного из сенаторов, что находится под жестким контролем Сидиуса. Ситх не соврал. Он действительно собирался задействовать все имеющиеся у него ресурсы, дабы мать Скайуокера уже через неделю разговаривала со своим сыном. Просто, Сидиус не давал слова, что она будет после этого жить долго и счастливо. «Что скажешь?» – вывел меня из раздумий вопрос магистра. «Странно это все», – покачал я головой. «Канцлер Палпатин ведет себя своеобразно». Хмыкнув, Винду огляделся и, удостоверившись, что рядом с запаркованным орденским спидером никого нет, активировал спрятанный в левом наруче подавитель, обеспечивающий конфиденциальность разговоров. Увидев зеленый огонек индикатора, мужчина кивнул и произнес, у него не так много союзников в стенах Сената, да и за их пределами, а он, между прочим, пытается навести порядок, выбивает бюджет для корпуса юстиции, СРБ и прокуратуры, продвигает антикоррупционные законы и уже не единожды инициировал рассмотрение вопроса о восстановлении статей по работорговле и рабству. Подавляющее большинство сенаторов готовы его терпеть как нейтральную фигуру, но не слишком хотят поддерживать его инициативы, и потому он решил так себя вести с каким-то падаваном, нахмурился Оби-Ван, вызвав ироничный взгляд Винду, что, какой-то падаван вывез вас с Татуина, ранив Ситха, участвовал в известной тебе операции, все, поднял руки Кеноби, я понял, вздохнув, Мейс покосился Оби-Вана, а затем продолжил, я понимаю, Энакин, что тебе не нравятся политики, а особенно Снабу, но, в данном случае, необходимо пойти на некоторые уступки, особенно, если он действительно освободит твою мать. Я не мразь и понимаю такую штуку, как благодарность. Но, что именно вы хотите от меня? Если Палпатин захочет видеть тебя в стенах Сената во время моих визитов к нему, то ты будешь меня сопровождать, хмыкнул Винду, не факт, конечно, но учитывай на будущее. И, в целом, с ним лучше поддерживать максимально хорошие отношения. Вряд ли у политика могут быть друзья, но, ты меня понял. Да, магистр, только и оставалось кивнуть мне. В этот момент я ощутил очередной всплеск недовольства и зависти. То же самое имело место и в кабинете канцлера. Учитель, надеюсь, вы не собираетесь читать мне нотации о скромности? Повернулся я к Оби-Вану. Щадить нервы и самолюбие Кеноби мне совершенно не хотелось. Прошел тот период, когда я был готов, ради отсутствия подозрений на свой счет, терпеть его выходки и личные заскоки. Тем более, что теперь он стал переходить черту обучения. Думаю, ты изрядно преувеличиваешь, ученик, нахмурился Оби-Ван, бросив взгляд на Винду. Магистр же, не скрываясь, оценивающе смотрел на молодого рыцаря. По возвращению в храм, зайди ко мне, мрачно произнес Винду, нам есть что обсудить. Как скажете, опустил взгляд Оби-Ван. Впрочем, моя эмпатия подсказывала, что смирения в Кеноби как не было, так и нет. Между тем, меня занимал важнейший вопрос, он или не он. Голос канцлера Палпатина казался мне знакомым. Оставалось понять откуда. Что значит, ты ее продал? Спросил Джанга, направил на Уотта бластер. Мне разрешила Гордула, ответил тайдрианец. Она сказала, что заинтересованный в девице Муаун мертв и смысла держать Шми больше нет. А тут этот Ларс, где они теперь? Перебил торговца-наемник. Я откуда знаю? Возмутился Уотта. Это меня не касается. Ларс сразу же оплатил операцию по удалению чипа, хоть и выкупил ее, и даже документы оформил ей. То есть, теперь она не Скайуокер, а Ларс, так, вздохнул Джанга, понимая, что поиски одной единственной рабыни могут затянуться. А, ведь задача казалась такой простой. Найти и привести на Корусант, мысленно вздохнул мандалорец. И почему так всегда? Обязательно найдется какой-нибудь засранец, который испортит жизнь. Впрочем, даже сведения о том, что женщина жива и получила свободу, уже что-то. А найти искомого Клигга Ларса, не самая большая проблема. Я не знаю. Может, да, а может и нет, отмахнулся тайдрианец. А что ты знаешь про покупателя? Покачав головой, Уотта фыркнул. Он сказал, что занимается влагодобычей, но я этому не верю. Нет у таких добытчиков денег на покупку даже самой завалящей рабыни. А Шми я продал за 40 тысяч пикгатов. Ни у одного местного работяги таких денег не водится. Как интересно, покачал головой Фетт, 40 тысяч и влагодобыча. Занятно. Обдумав варианты ведения поисков Ларса, Джанга направился к башням охраны. Неплохие отношения с Гордулой и Джаббой давали наемнику очень многое. Например, возможность почти открыто собирать почти любую информацию у банд, служащих хаттам. Главное, самому не говорить ничего лишнего, дабы уже к нему не появились вопросы, отвечать на которые не стоит. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163. Также я есть на Бусти, ссылка в моем профиле. Глава 12. Тесные связи. Глядя на дымящиеся руины влагодобывающей фермы, Джанго тихо матерился, изучая следы. Кто-то очень качественно заметал следы. Профессионально, на первый взгляд. В действительности, картина выглядела весьма странно и совершенно неправдоподобно. Вдумчиво изучив следы, наемник пришел к выводу, что некто имитировал нападение тускинов. Причем, весьма качественно. Паршивая обувь, используемая этим народом, обрывки ткани их плащей, брошенная винтовка, переломанная в нескольких местах, да пара трупов со следами попадания из бластера. Будь на месте наемника кто-то другой, например, юнец, обуреваемый эмоциями, то поверил бы сразу и отправился по весьма характерным следам. Однако имелись многочисленные нюансы, вылезающие при вдумчивом осмотре. Винтовка явно довольно давно не использовалась. Да, внешне ее неплохо привели в порядок, а потом сломали парой сильных ударов, но вот ствол внутри выглядел так, словно бы из него после чистки не только ни разу не выстрелили, но и по Татуину и часа не походили. Стерильная чистота. В пустыне так не бывает. Трупы тоже вызвали вопросы у бывалого наемника. Он не раз и не два убивал представителей народа пустыни и видел, как выглядят свежие покойники. Особенно, если их убили на песке. Характерные следы их движения, падения, смещения конечностей. Здесь же все так, словно бы кто-то положил уже мертвого тускина на песок, походил вокруг и сделал несколько выстрелов в голову и грудь. Хмыкнув, мандалорец огляделся, обдумывая увиденное, а затем покачал головой. Ферма, выглядящая плохо обставленными декорациями для посредственного театра, не несла в себе следов обжитости. Во всяком случае, осмотр жилых построек показал, что многочисленные мелочи, присущие именно жилым зданиям, там отсутствуют. Аналогично и с мастерской. Да, ее смогли замаскировать под постоянно используемую. Однако идеальное расположение инструментов по своим местам, отсутствие на верстаке каких-нибудь запчастей, а также урны рядом с рабочим столом, причем, пустая, говорили лучше иных слов и записей камер. На отдаленной ферме, где работы всегда много, так не бывает. Задумчиво оглядевшись, мандалорец достал ультразвуковой анализатор, позволяющий выявить неоднородности различных сред, например, какой-нибудь твердый предмет в мягком грунте. Установив в настройках параметры здешних песков как основной среды, мужчина поставил анализатор перед собой и замер, глядя на дисплей миниатюрного прибора. Радиус действия у этой модели небольшой, но максимальных 20 метров, если обойти ферму по периметру, оставаясь на этом расстоянии от построек, хватит. «Какая удача!» – покачал головой Джанго, увидев синий индикатор находки. Когда же прибор закончил свою работу и создал над собой голографическое объемное изображение, наемник тихо выругался на мандаларском. В каких-то 10 метрах от него, на глубине 1,5 метров, находились несколько сотен отличающихся по плотности от песка предметов разного размера. Ультразвук не смог создать полноценное их изображение, но и силуэта хватило Фитту, чтобы понять, что он видит. Захоронение. Так, придется вспомнить юность, вздохнул воин, направляясь к своему кораблю, который посадил неподалеку. Раскапывать чужие могилы Джанго не слишком-то желал, но ситуация вызывала громаднейшее количество вопросов. Например, невероятно богатый, по меркам любой планеты, фермер, способный выложить за никому неизвестную рабыню цену современного фрегата. Да и дерьмово сделанная имитация нападения на эту ферму тускинов намекала на то, что лучше подойти к делу ответственно. Спустя несколько часов, мужчина смотрел на ИД-чипы найденных им людей. Клик Ларс и Айка Ларс. Брак зарегистрирован на планете Этер, произнес Джанго, далеко же вас занесло. Что ж вы на Этере не сидели, живы были бы. Третье тело принадлежало некоему Ауину Ларсу. Место рождения, тоже Этер. А умерли вы далеко не неделю назад, покачал головой Фет, оценив состояние покойников. Трудно было поверить, что изрядно разложившиеся тела еще 7-8 дней назад могли быть живы и находиться в Мос-Эсла, Вы купе у тайдарианца Шмискайуэкер за невероятную сумму. Вся эта ферма стоит раз в 100 меньше, чем Клик Кларс отдал за рабыню. А был ли фермер? Фыркнул мандалорец. По мнению наемника, несчастное семейство было убито около 1,5-2 месяцев назад, чему свидетельствуют и разложение, и высыхание трупов, и появившиеся в них местные насекомые, умудрившиеся даже отложить личинки, как отметил для себя Джанго. Между тем, Шмискайуэкер была выкуплена именно неделю назад. Еще раз оглядев местность, мандалорец подошел к стоящему рядом с постройками спидеру, самому обычному, каких на Татуи не хватает. Интуиция наемника подсказывала, что с ним все далеко не так просто, как может показаться. «Что ж, проверим», — пробормотал Фетт, принявшись скручивать с помощью мультитула крышку двигательного отсека. Спустя каких-то 10 минут Джанго был убежден, что кто-то приготовил ловушку не самого высокого качества. Наемник обнаружил в силовой установке спидера самый обыкновенный маячок, запитывающийся от энергосистемы машины. Стоит кому-то решить куда-то поехать на этом транспорте, как некто, озаботившийся установкой сего устройства, будет в курсе, куда именно поедет данный образчик местных транспортных средств. «Как интересно», — покачал головой Фетт, вновь оглядывая местность, «что ж, удивим наших неизвестных доброжелателей». С этими словами наемник направился к трапу огневержца, намереваясь выяснить, куда именно ведут следы тускинов. Да и составить отчет для нынешнего нанимателя по ситуации тоже стоит, во избежание недопонимания. «Владыка», — произнес Джанго, когда перед ним появилась голограмма Ситха. «Слушаю тебя, Фетт». Возникли сложности, «Владыка», — начал доклад наемник. После полугода работы по устранению членов Высшего Совета Джедаев, Фетт уверился в том, что Орден – сборище слабаков, способных лишь на размахивание своими мечами. Неожиданный заказ от анонима, ранее нанимавшего Джанго для работы по различным вполне политическим делам, оказался весьма приятным для Фетта и вполне вписывался в те планы, которые уже начали реализовываться как самим мандалорцем, так и его союзниками. Впрочем, будучи реалистом, мужчина понимал, что самостоятельно не сможет справиться со столь опасными противниками, из-за чего посвятил в ситуацию графа Дуку, а тот – владыку Сидиуса и Дарта Мола. Троица одаренных и наемник, совместными усилиями, смогли расправиться с членами Высшего Совета. Ситхи каким-то образом скрывали от джедаев диверсии, проводимые Фиттом, тем самым упрощая работу. Более того, неизвестным наемнику образом, они выстраивали события именно таким образом, что у магистров попросту не оставалось шансов. Именно тогда мандалорец осознал, насколько могущественными могут быть одаренные. Их сила не только в запредельных, выходящих за границы возможностей живых существ, физических возможностях. Нет, все куда сложнее и опаснее. Ситхи и джедаи, будучи хорошо подготовленными, способны видеть будущее, различные вероятности судеб разумных, менять реальность, подстаивая события под себя и свои желания. И чем сильнее конкретный одаренный, тем более проявлены эти способности. «Так почему же ты, Дуку, не увидел убийства невиновных?» – задумался Фетт, осознав степень могущества своих врагов. «Почему? Или ты не желал ничего видеть?» «Не хотел? Продолжай поиски, Джанго», – произнес Сидиус, когда наемник закончил доклад. «Я отправляю к тебе Мола. Когда ты найдешь эту женщину, вам придется действовать совместно, чтобы ликвидировать угрозу ее жизни и успешно доставить на Корусант. Остальные инструкции он доставит тебе лично». «Как прикажете, владыка», — кивнул мандалорец. «Мол», — задумался Джанго, — «не самый плохой вариант». С Забраком наемник успел найти общий язык. Несмотря на некоторую горячность, молодой ситх вызывал в душе мандалорца невольное уважение. Убить мастера джедая в открытом бою, действуя одному против орденцев, имеющих поддержку группы наемников, далеко не все могут после этого выжить. А он не только победил, но и унес трофей – жизнь Квай-Гона Джинна. Выслушав доклад Ан-Якура, Йода удовлетворенно кивнул. Темная женщина сделала все именно так, как того хотел Гранд-Магистр. Все следы заметены, а когда Скайуэкер таки сможет добраться до своей матери, о ней забудут даже тускины. Как, впрочем, и о наемниках, которые исполняли роли ларсов во время покупки рабыни. «Благодарю тебя», — поклонился древний джедай своей стороннице. «Не стоит», — покачала головой женщина. «Может, стоит передать Скайуэкера мне? Судя по тому, что я успела увидеть в храме, Кеноби не только не справляется, но и сам скатывается». «Нет», — покачал головой гранд-магистр, не стоит. Справится Оби-Ван, хоть и с большим трудом. Сейчас уже он серьезно вырос над собой. Время нужно рыцарю. Надеюсь, вы правы, пожала плечами Кура. Однако, меня беспокоит ситуация с магистрами. Совет, даже несмотря на наличие в нем ваших учеников, фактически, вышел из-под контроля. Орден меняется. Когда я была тут в прошлый раз, даже воздух храма был иным. Йода, издав грустный вздох, спустился со своего кресла и просеменил мимо Анны, тихо бормоча. Тьма взор застилает наш, лишь образы мелькать ныне стали. Будущее я вижу лоскутами. В храм проникли тени. Нахмурившись, женщина покачала головой. Слишком расплывчато, гранд-магистр. Не вышло у меня своих учеников наставить на путь света, покачал головой Йода, да и совет ныне стал не тем. Молодые, дурные и глупые, ищут путь они быстрый и легкий. Забыли, как легко тьма отравит сердце светлого джедая. Глядя на Йоду, Анья покачала головой. Женщина предпочла бы решить вопросы с Винду и его сторонниками радикально, но не делала этого из-за угрозы раскола ордена. Если уж Дуку, уходя из организации, увел за собой несколько десятков джедаев, хотя и не обладал тем авторитетом, который есть у Миса, Ярейла и Куна, то открытый конфликт с этими личностями может закончиться более чем плачевно, например, изгнанием находящихся в меньшинстве сторонников Йоды. Несмотря на то, что гранд-магистр веками обучал юнглингов, уделяя внимание каждому поколению, постоянно брал учеников, старательно доводя их до титула магистра и члена высшего совета, он не обладал всеобъемлющим авторитетом. Образ воспитателя для малышни, вечно ковыляющего со своей тростью, сыграл злую шутку с самым древним членом организации. Две трети джедаев попросту не считали Йоду достойным вожаком. Оставшиеся же следовали его наставлениям просто из-за многовекового опыта и глубины знаний, демонстрируемых гранд-магистром. Кроме того, далеко не раз Йода вмешивался в самые разные ситуации, касающиеся падаванов и юнглингов. И не всегда это хорошо заканчивалось. Во многом, мастера и рыцари откровенно называли внутреннюю политику гранд-магистра спорной, а внешнюю – пацифистской и чрезмерно пассивной. Почему вы предпочли оставить расследование по смертям магистров без внимания? Поинтересовалась Кура, да еще и засекретить все детали произошедшего, это были ваши вернейшие сторонники их. Ситхиета, покачал головой Йода, тьму я чувствую за смертями этими. Враги наши решились на открытые ходы, пусть и спрятанные за масками несчастий случайных. На мой взгляд, это не ситхи, фыркнула Анья, уже несколько лет как магистр Винду попросту саботирует ваши решения. Он игнорирует массу опасных фактов, которые могут привести к серьезным проблемам. А недавнее решение по изменению учебной программы, Мейс действует на благо ордена, как он сам его понимает. И я его не виню, покачал головой Йода, и не он убил магистров наших. След темный ощущаю я. Могучий ситх виновен в смерти учеников и друзей моих, а не может быть так, что магистр Винду и есть тот ситх, которого мы ищем, спросила Кура, обдумав ответ гранд-магистра. Он не раз был на грани и кто знает, не совершил ли он последний шаг, да и уж очень он лоялен к тем, кто выделяется среди джедаев своим инакомыслием, и это без учета недавних его инициатив с формой и реформой образовательной программы. Он же превращает храм в Академию ситхов. Одна форма чего стоит? Форму эту раньше джедаи носили, покачал головой Йода, в былые, темные времена, и обучают юнглингов сейчас. Жестко, конечно, но не ситхским методом. Но, нет, не Винду это. В любом случае, необходимо мобилизовать все ресурсы ордена и... Что? Посмотрел женщине в глаза гранд-магистр. Ищут виновников отряды мастеров. Ищут следователей из юстиции. Расследование идет, но... «Ради чего сердца джедаев ты хочешь тьмой страха поразить?» «Страха?» – удивилась Кура. «Не все столь же стойки, как ты и я. Не все. Многие в душе не воины, и потому страх посеет эта новость, а ведет во тьму. Сомнения начнутся, споры. А там и до раскола путь легко появится. Это решение, спорно, гранд-магистр», – покачала головой темная женщина, «не стоит держать в неведении джедаев». Это может закончиться крайне плохо. Разумные окажутся не готовы к более серьезным потрясениям. Так они, хотя бы, подготовятся. Не подготовятся, отрезал Йода, или Анья. Обдумать надо беседу нашу. Конечно, гранд-магистр. Развернувшись на каблуках, женщина направилась к выходу. В душе Кура бушевал настоящий ураган недовольства и сомнений, которые она в себе старательно давила. С одной стороны, она понимала опасения Йоды. Подавляющая часть джедаев действительно не воины, целители, инженеры, артефакторы, звездочеты и архивариусы. Да кто угодно, но не воины. Они, даже обладая световым мечем, крайне редко берут его в руки. Для основной части членов ордена это оружие – символ принадлежности к довольно многочисленному коллективу джедаев и не более. Однако, если эти разумные продолжат оставаться в неведении, ведя ту же жизнь, что и прежде, дело может закончить и крайне плохо. Их начнут убивать одного за другим, без войны, вторжения или переименования на темную сторону. Череда несчастных случаев, пиратских налетов и аварий вполне может обескровить орден, а затем оставшихся добьют ситхи, которые решатся вылезти на свет в минуту слабости джедаев, как было уже не раз. И вот что остановил женщину голос Йоды, когда она уже была у выхода. «Да, гранд-магистр», — повернулась к нему Кура, — «понаблюдай за юнглингами, девочками, и составь свое мнение об Энакине Скайуокере». Нахмурившись, Анья покачала головой. «Зачем?» — женщина прекрасно поняла подоплеку задания. «Скайуокеру 14 лет, у человеческой расы, как и у близких к ним видов, в этот период имеет место всплеск гормонов и эмоциональная нестабильность. Мальчик к матери привязан, к мирскому. 9 лет он рос вне храма и не станем мы семьей ему. Будет вечно он смотреть на других и видит то, чего не даст ему орден. Может Энакин предать весь орден, если будут те, ради кого он пожертвует храмом. Надо его желания и привязанности изменить. Пусть будут они в мальчике, но лишь к тем, кто один из нас, одна из нас, он еще ребенок», — покачала головой женщина, «падаван. Едва ли, именно сейчас, будет толк от подобных манипуляций. В будущем, лет через 5-6, еще есть смысл подумать о подобном. А ты и думай о перспективе», — кивнул Йода, «смотри на юнглингов и думай, какая из них кем вырастет и подойдет ли Энакину в падаваны. Не просто в ученицы, а в качестве любовницы. Предать нас, имея такие отношения, не сможет он. Мы все ему чужие, но ученица, которую он будет видеть каждый день, и с которой постель разделит, нет. Главное, чтобы она оказалась ордену верна. Я вас поняла, гранд-магистр», — поклонилась Кура. Оказавшись в коридоре, Анья покачала головой и, обхватив руками плечи, направилась в свою квартиру. Череда неудач, преследовавшая ее в последние годы, заставила женщину задуматься об очень многом, особенно о причинах происходящих с ней бед, а произошедший разговор еще больше разжег пламя сомнений в сердце Кура. С одной стороны, женщина признавала это знание Йоды, а с другой, далеко не всегда понимала и принимала его методы и цели. Сейчас она, хоть и выполнила весьма спорное с моральной точки зрения, задание, но вопросы, которые роились в ее голове, ответов не нашли. Да и новое поручение гранд-магистра. В ордене есть запрет на создание семей, но на как таковой секс – нет. Длительные отношения джедаев с кем-либо тоже не запрещались, но и не поощрялись. Нет прямого запрета и на обладание личным имуществом. Это лишь не приветствуется. Как не приветствуется индивидуальность в целом ряде вопросов. И если вольности в одежде, до недавнего времени, еще позволялись, то вот суждения и взгляды осуждались и, порой, крайне жестко карались. Однако отношения между учителем и учеником – выходящие за рамки дружеских, крайне жестко наказывались, вплоть до отрезания от силы. Сейчас гранд-магистр открыто приказал ей подобрать кандидатуру одаренной, что будет нарушать один из наиболее жестко и жестоко наказываемых запретов ордена. Данный факт вызывал в душе Кура противоречивые чувства. С одной стороны, она понимала правоту Йоду, а с другой, осознавала, что в случае чего-то, Скайуокера и его ученицу могут отрезать от силы и казнить за то, на что их, фактически, будут подбивать гранд-магистр и Кура. «Вызов от Винду застал меня в столовой. Сдав орденским педагогам очередные зачеты по общеобразовательным предметам, я с наслаждением обедал. Несмотря на то, что прошло 5 лет с момента переезда статуина в храм на Карусанте, меня не отпускало. Настоящий душ, еда из натуральных продкутов, а не синтетика, отдающая пластиком, изредка разбавляемая жестким мясом банда татуинскими грибами, которые выращивают близ влагодобывающих ферм. Для меня каждая трапеза становилась едва ли не верхом блаженства. «Энакин», — произнес магистр, — «я с голограмма появилась над проектором Камлинка, через 30 минут будь в 5-м ангаре, в форме». «Понял», — кивнул я, — «учителю сообщить, обойдемся без него», — отрезал Винду, — «это дело касается исключительно тебя». «Хорошо, через 30 минут буду в 5-м ангаре. Чем мне нравится Карун, подходом?» Его привычки, так похожие на то, что присуще военным, для меня куда ближе чрезмерно раздутых расшаркиваний, принятых среди джедаев. Короткие рубленные фразы, касающиеся вполне конкретных вопросов и ничего лишнего. Многие в Ордене считают его резким, временами, грубым, но, как по мне, он ведет себя куда достойнее прочих. Быстро доев, я отправился в квартиру, где мы с Кеноби по сей день обитаем. С Оби-Вано отношения постепенно портятся. Причем, происходит это какими-то этапами, что ли. И каждый раз очередное обострение в нашем общении происходит после многочасовых бесед Кеноби с Йодой. С последним молодой рыцарь, неожиданно для всех, начал довольно тесно общаться, хотя, в бытность падаваном Джинна, сторонился гранд-магистра. Свою роль тут играли масса факторов, так и не прекратившиеся шепотки по поводу его слишком раннего и, во многом, незаслуженного, становления рыцарем, и курсирующие по храму слухи о том, что вместо Кеноби моим обучением занимаются Дралик, Винду и Ираэль Пуф, и чувство неполноценности, которое источает Оби-Ван после каждой схватки со мной. Увы, но все это лишь вершина айсберга, порожденного событиями пятилетней давности. И, что паршиво, все эти слухи и шепотки имеют под собой реальную почву. Кеноби действительно был слишком молод и неопытен в момент получения рыцарского титула. Более того, в действительности трое зубров ордена занимаются усиленной подготовкой как моей скромной персоны, так и еще двух весьма перспективных юнглингов, коих Винду и Пуф намереваются взять в ученики, а Шер Фирс и Дитра Лопин. Самого Оби-Вана также стараются вытянуть на достойный уровень все те же магистры и мастер меча, давая ему персональные уроки. Причем, не только в фехтовании и менталистике. Винду довольно часто берет молодого рыцаря на заседание Сената и во время своих визитов к канцлеру Палпатину. Благодаря этому всему, Оби-Ван приобрел некоторый лоск, избавившись от косноязычия, коим страдал после обучения у Джинна, стал значительно увереннее в себе и спокойнее, приобрел толику предусмотрительности, но, все это мгновенно исчезает, когда Кеноби видит меня. Да, он выделяется среди прочих джедаев как достигнутым уровнем владения техниками силы, так и довольно серьезными навыками в фехтовании. Благодаря Мису, Оби-Ван научился искусству переговоров и теперь познает тонкости сенатских политических интриг, подковерных игр, скрытых договоренностей и лоббирования интересов финансовых и промышленных группировок в государственном аппарате республики. Однако, оказываясь один на один со мной, молодой джедай лишается самообладания и самоконтроля, источая зависть. Подавляющее превосходство в уровне силовых техник дополняется тренировками, которыми меня обеспечил Дралик, и опытом, доставшимся мне из прошлой жизни. А благодаря тому, что теперь между нами нет такой весомой разницы в росте и длине рук. Нет, 14 лет, подростковое тело. Однако, даже сейчас я лишь на десяток сантиметров ниже Кеноби, благодаря чему способен сражаться с ним почти на равных. Как результат, уже почти год, как Оби-Ван не в состоянии победить ни в одном поединке со мной, даже случайно. Наши схватки невероятно скоротечны и больше похожи на избиение молодого рыцаря, нежели на учебный поединок между учителем и его учеником. В первые год-два я еще старался щадить чувства и гордость Кеноби, порой поддаваясь во время схваток с ним, но даже в таком случае, мой учитель оказывался на полу, а его меч где-нибудь в стороне. Для молодого парня 23 лет, коим являлся Оби-Ван, это был позор, еще больше подстегивающий нелестные слухи о нем. Осознав взаимосвязь обострения наших разногласий, заключающихся в постоянно нарастающих претензиях Кеноби по поводу моего поведения, которое он считал излишне вольным, вызывающего стиль одежды, хотя она отличалась лишь цветом от стандартных роб джедави и падаванов, с периодическими визитами учителя в кабинет Йоды, я перестал сдерживаться во время тренировочных поединков, да и на различных групповых занятиях с магистрами, куда они вызывали и Оби-Вана, тоже не стеснялся как в собственной эффективности, так и в выражениях в адрес парня. Какой смысл жалеть того, кого придется убить? Чем дальше, тем больше я понимал, что есть вещи, которых избежать не получится. В их число входила смерть моего учителя. Уж лучше погибнет он, чем я стану падшим из своих видений. Участь киборга-инвалида мне совершенно не нравится. Оказавшись в нужном ангаре, я огляделся, ища взглядом магистра. Искомый обнаружился возле челнока с опознавательными знаками курьерской службы ордена. «Ты вовремя», — произнес Винду, когда я подошел к нему, поднимайся на борт». «Хорошо», — кивнул я, выполняя указания магистра. «Позвольте узнать, почему не Спидер?» «Мы отправляемся не в Сенат», — покачал головой Корун. Дождавшись, пока закроется шлюз челнока, канцлер Палпатин выполнил свое обещание, хоть и с неожиданными нюансами. «Простите», — удивился я, — «возникли сложности», — вздохнул Винду. «Неужели Хатта или Уотта вздумали торговаться?» — удивился я, принявшись прикидывать возможные варианты. «Или канцлеру пришлось прибегнуть к силовому способу решения вопроса?» Между тем, магистр решил пояснить свои слова. «Кто-то влез в ситуацию и устроил целое представление. Шми Скайуокер выкупили, используя документы заранее убитых фермеров. Затем отвезли в лагерь близ Мосесла, где держали в бессознательном состоянии. На ферме людей, чьи документы использовались при покупке, были останки тускинов, имитация следов схватки и рабочий спидер с маяком. Но кто и зачем?» – удивился я. «В лагере были дроиды», – покачал головой Винду. «Они должны были получить сигнал от маячка в спидере. При его активации вступала в силу программа, по которой дроиды должны были запытать твою мать до смерти, а потом подбосить в лагерь тускинов, которые держали под наблюдением. В памяти этих машин не было сведений о том, кто и зачем это все сделал. Кто-то очень постарался, заметая следы, но с ней все хорошо», — кивнул магистр. «Специалистам, которых задействовал канцлер, удалось провести операцию чистой «Твоя мать цела». Ее уже осмотрели и провели серию медицинских процедур для поправки здоровья. Ну и назначили долговременное лечение». «Хорошо». За Шми я действительно беспокоился, искренне. Она была единственным близким мне человеком в этой жизни. Более того, она, прекрасно осознавая, кем именно является ее сын, приняла это, не став отрекаться от меня. Отрекаться. Как легко джедаи отрекаются от своих учеников, стоит им оступиться. Пришла на ум мрачная мысль, сколько уже в этой жизни я видел случаев, когда шагнувшие во тьму ученики оказывались брошенными или убитыми теми, кому доверяли. За 5 лет жизни в храме мне довелось узнать о 4 таких ситуациях. Да, ученик, это не родственник, но, ведь, у джедаев нет другой семьи, кроме ордена, не так ли? Подняв взгляд, я посмотрел на Винду. Магистр неотрывно наблюдал за мной, словно бы что-то решая, а затем произнес: «Скайуокер, я думаю, что вам с матерью надо будет поговорить один на один и обсудить многое. И, надеюсь, ты понимаешь, что мисс Диас уже 15 лет числится пропавшей без вести. Так и должно оставаться. Я был знаком с семьей Сейфа», — покачал головой мужчина, — «и не узнать его сестру не мог. Вы успели с ней поговорить?» «Да», — кивнул Винду, — «можно сказать, допросить, уж извини. И даже отправил группу стражей в то место, откуда ей удалось сбежать». «Удалось что-то найти? Руины?» — хмыкнул голос совета. «Комплекс попросту подорвали. Сейчас там работают стражи, пытаясь найти хоть что-то». «Амуун?» — спросил я. «О нем что-то известно?» «Ты и о нем знаешь?» — нахмурился Винду. «У меня с матерью был долгий разговор о ее прошлом». «Что ж, ладно», — устало потер лицо руками магистр. «Муна ищут. Правда, найти разумного только на основании фоторобота, составленного по описанию женщины, которая видела его всего несколько раз 1,5 десятка лет назад, да еще находясь под действием наркотиков. Сам понимаешь, шансы невелики. А что вы теперь будете с ней делать? Энакин, ты падаван, член ордена Джедави. Шми Скайуокер отправится жить в другую систему, уж извини. Я дал слово достать ее из рабства. Я это сделал. За ее здоровье и жизнь ты теперь можешь не беспокоиться. Однако осознай, что дальше тебе придется забыть о своем прошлом, как это делают все джедаи. Надеюсь, тебе понятно?» «Да, магистр», — кивнул я, — «мне все понятно. И большое вам спасибо за эту помощь. Для меня это очень важно. Прибыли мы действительно не в сенатский комплекс, а в район Первого Полиса, одно из тех мест, где живет элита Корусанта. Разве что на Сенатской предпочитают селиться политики, а здесь – промышленники и банкиры. Когда-то тут находилась столица планеты, из-за чего недвижимость тут стоит примерно столько же, сколько иная система во внешнем кольце, богатая полезными ископаемыми. Приземлились мы на посадочной площадке одного из жилых комплексов, представляющих собой натуральный многоярусный дворец с парковой зоной, расположенной на его верхних уровнях». «Это, не спрашивай», — покачал головой Винду, кивнув мне следовать за ним. Спустя 10 минут мы оказались в просторном кабинете, где находились Палпатин и незнакомый мне человек средних лет с короткой бородой и длинной шевелюрой, собранный в хвост. «Энакин», — улыбнулся Палпатин, пожав мою руку, — «рад тебя видеть, магистр», — поздоровался таким же образом политик с Винду, — «надеюсь, вы добрались без эксцессов». «Все хорошо, канцлер», — улыбнулся магистр, — «надеюсь, мы не слишком обременяем вас и хозяина сего поместья как нашим появлением, так и, что вы», — улыбнулся владелец дворца, поднимаясь из-за стола, — «к слову, позвольте представиться, герцог Креев, сенатор от сектора Азур, магистр Винду, как вы понимаете», — улыбнулся в ответ голос совета, — «а этот молодой человек, Энакин Скайуэкер, падаван подающего большие надежды на поприще дипломатии рыцаря Оби-Вана Кеноби». «Хаэм», — окинул меня взглядом Креев, — «юноша больше похож на воина, нежели на дипломата. Уж я-то, любитель фехтования на вибромечах, знаю, как выглядит фигура того, кто постоянно тренируется», — добавил сенатор. «Юноша, по возможности, окажите мне любезность провести несколько тренировочных поединков. Я, конечно, не столь молод, как вы, но еще могу тряхнуть стариной», — добавил герцог. «Если разрешат учитель и магистр Винду, предпочел я перевести стрелки на Мииса и Оби-Вана». «Что ж», — влез в разговор Палпатин, — «полагаю, стоит отвезти Энакина к матери. Молодой человек, ведь именно из-за этого дела мы и собрались здесь сегодня». «Конечно», — улыбнулся Креев, — «надеюсь, я провожу Энакина», — улыбнулся канцлер, положив руку мне на плечо. «Энакин, пойдем». Покинув кабинет сенатора, мы направились по коридору, вдоль стен которого находились декоративные колонны. Между ними стояли громадные фарфоровые вазы с самыми разнообразными рисунками. Мягкий ковер, скрывающий пол, пружинил под ногами, гася звук шагов. «Энакин», — обратился ко мне канцлер, — «в свое время мне довелось пережить страшное горе, потерю своих родственников. Моя семья погибла в результате несчастного случая. Из-за этого я понимаю, каково это — быть одному, лишенному возможности увидеть тех, кто нам дорог, поговориться с близкими. Я соболезную вам, ваше превосходительство». Покосившись на меня, Палпатин улыбнулся: «Тогда ты поймешь мои мотивы. Дело в том, что по договоренности с магистром, вопросом дальнейшей судьбы твоей матери будут заниматься мои друзья, и, полагаю, ты будешь рад возможности иногда встречаться со своей матерью». «Это было бы неплохо», — согласился я, не скрывая своего удивления. «Какого хакта происходит? Только и оставалось мне думать, вряд ли политик такого масштаба вздумает действовать за спиной ордена, разве что преследует некие свои цели. Вряд ли все будет так просто, как нам обоим хочет», — покачал головой Палпатин, — «но, думаю, у меня получится с течением времени обеспечить ваше общение, не уведомляя об этом Джедаве», — не прекращая улыбаться, добавил канцлер. «Дети не должны лишаться родителей, Энакин. Это противоестественно и неправильно. Потому…» В этот момент мы подошли к очередным дверям, на которые указал политик. «Твоя мать здесь, иди, я не буду вам мешать». Хмуро изучая предоставленный герцогом документ, Винду пытался осознать полученную информацию. «Значит, банковский клан и торговая федерация», — выдохнул магистр, отложив датапад. «И техносоюз», — добавил Креев, — «но, что плохо, с ними имеют контакты некие джедаи. И это не одиночный случай. Помимо уже выявленного нами Сейфа Диаса, судьба которого до сих пор не ясна, мы смогли узнать, что контакты с ними имела и другая одиозная личность из вашей организации, Сайситин, ныне покойный магистр. Увы, допросить его уже не выйдет.